Я видел, как молния вылетает язык животного. Этим языком Галофи воспринимает звуки. Ушей у него нет. Должно быть, зверь сейчас испытывает страшные мучения. Животное раскачивалось, дергалось и, наконец, потеряв равновесие, упало за скалу, на которой готовилось к нападению. Я увеличил скорость. Эмри, сидевший сзади, сообщил. «Вон его голова. Он все еще размахивает языком, но нас не преследует. Теперь он лег спиной к ущелью». «Гнездо», — коротко ответил я и выключил ультразвук. «Мы ушли уже далеко. Вряд ли Галофи будет нас преследовать. Инстинкт удержит его у гнезда, пока не вылупятся малыши. Сейчас его оттуда не оторвать». Но эпизод свидетельствовал о том, что нельзя слишком доверять видимому спокойствию. «Дагни, как отразился на ней этот эпизод? Не отбросил ли снова в беспамятство?» Аннет покачала головой, предупреждая и успокаивая одновременно. Дагни прижималась к ней, глаза ее были закрыты. Прежде чем выйти из машины в полдень и поесть, мы внимательно осмотрели местность. Солнце стояло высоко, но было прохладно. Мы уже были высоко в горах. Рассматривая карту, я подумал, что вскоре придется оставить машину. Поэтому я предложил, достигнув этого пункта, заночевать, даже если еще останутся светлые часы. Так у нас будет убежище на ночь, а пеший переход начнем утром. Наконец, мы остановились у выступа скалы. Сюда добирались с некоторым риском. Выйдя из машины, я вместе с мальчиками укрепил ее колеса камнями для безопасности. Тут было совсем холодно, хотя солнце по-прежнему светило. Я поплотнее запахнул куртку и сказал, что пойду вперед, разведаю дорогу и вернусь через час, а заночуем мы здесь. Найти дорогу было трудно, но попадались указатели, выжженные бластером, и местами тропа была расчищена. Значит, я иду правильно. Если выступим на рассвете, к вечеру перевалим через самое высокое место и немного спустимся по другую сторону хребта, а на той стороне должно быть убежище. Найдя подходящую скалу, я взобрался на нее и принялся осматривать бинокль, пройденный нами путь. Никакого движения, если не считать одной-двух птиц. Похоже, погода нам благоприятствует. Аннет расставила меж камней походную плиту, и когда я вернулся, кофе уже дымился. Это маленькое удобство тоже придется оставить. Я одобрил решение накормить нас горячим. До самого бата теперь у нас не будет ничего, кроме чрезвычайного рациона. Я надеялся, что мы доберемся за 2 дня. Хотя меня беспокоили неожиданные трудности при движении по лавовой местности. Ночью снова дежурили по очереди. На этот раз участвовала и Аннет, поэтому дежурства стали короче. Но в машине было так тесно, что я думаю, только маленькие спали хорошо. Ноги мои затекли, спина болела, когда я на рассвете выполз из машины. Аннет опять подогрела еду и кофе. Потом мы убрали плиту и все лишнее в машину. Затем все, кроме Дагни, надели рюкзаки и взяли по 2 фляжки. Я обрадовался, увидев, что Дагни идет самостоятельно. Выглядела она лучше, чем накануне. Она пойдет рядом с Аннет, а Прита непосредственно за ними, чтобы помочь в случае необходимости. Я пошел впереди. За мной Гита, Эмрис, Сабиан, Аннет и 2 девочки. Потом Дайнан и Айфорс. Замыкал нашу цепочку Тед. Мы будем меняться местами, но впереди все время пойду я. Мы с Тедом несли тросы с крюками, которые хорошо послужили нам и могут еще понадобиться. С первыми лучами солнца мы двинулись по тропе. Думаю, никто из нас не оглядывался.